«Глубже», — терпеливо подсказал он. «Вода не настолько прозрачная», — егерь забеспокоился, что терпение старого шамана может кончиться. «Что я должен увидеть, учитель? Помнишь свои ощущения, когда я первый раз оживил твой рисунок?» Вопросом на вопрос ответил шаман. «Кровь как будто в жидкий огонь превратилась», — припомнил Илья, «но не обжигающий, а согревающий. А перед этим», — уточнил Горос Сади, «до того, как я коснулся шрама, вы сказали, что нужно почувствовать, как кровь течет по жилам, и я почувствовал». Орк выжидающе смотрел на ученика, и Илья продолжил размышлять вслух. «Кровь превратилась в огонь. Кровь. Человек на 80% состоит из воды, вода и огонь. Все верно», — не стал больше мучить ученика шаман. «Сначала вода, потом огонь. Как здесь?» — длинный узловатый палец орка указал на озеро в кратере вулкана. «Почувствуй пульс своего сердца, а потом пульс огненного, и соедини их». Илья закрыл глаза и прислушался. Поначалу не слышно было ничего необычного. Шум оставшихся за спиной деревьев, гомон тропических птиц. Лес вокруг места силы жил своей жизнью. Егерь постарался раствориться в этой живой и текучей гармонии. Он не раз делал так на охоте или просто на прогулке в ставшем родным лесу, слушая и различая его звуки, стараясь понять их. Здешний лес звучал незнакомыми пока голосами, но все же неуловимо привычно, как любимая песня, переведенная на неизвестный язык. Когда подпеваешь знакомой мелодии, даже в общих чертах понимаешь, о чем поют, хоть и не знаешь ни одного из произнесенных слов. Илья потерял счет времени. Старый шаман не торопил его, и егерь все глубже погружался в транс. Лес пел на все лады, но озеро в кратере хранило молчание. Казалось, его голубая вода, как подушка, глушит все звуки, которые могут идти из глубины. Илья мысленно нырнул в эту странную воду, начал погружаться все глубже, стараясь хоть что-нибудь услышать. Сам того не замечая, он задержал дыхание, словно действительно был под водой. Тишина навалилась со всех сторон, облепила вязким киселем, сковывая движение. Погружаться стало все труднее. Тишина давила на уши, кровь стучала в висках, в голове острым лезвием заворочилась боль. Ледяным глубинным холодом навалился страх. А выплыть получится? Илья полностью погрузился в ощущения, уже не различая, где тут явь, а где разгулявшееся воображение. Да и воображение ли? Наконец сквозь стучавшие в голове молотки начал пробиваться новый звук. Тихий, на грани слышимости, но глубокий и размеренный стук, похожий на стук сердца. Илья понял, что больше уже не выдержит. Биение огненного сердца клеймом впечаталось в память, и он понадеялся, что этого будет достаточно. Егерь рванулся наверх, к воздуху, к жизни. Голубая вода озера казалась тяжелой и густой, не желая отпускать добычу. Легкие горели огнем, перед глазами пошли цветные круги. Но Илья греб и греб, выжимая последние силы из голодающих без кислорода мышц. Внезапно ощущение давящей со всех сторон тяжелой воды пропало. Егерь жадно глотнул воздуха, расправил грудь первым глубоким вдохом. Как же, оказывается, хорошо снова дышать. Со всех сторон навалился шум тропического леса, прогоняя из головы вязкую, страшную тишину. И только запечатленный в памяти тихий стук огненного сердца никуда не пропал. Илья прислушался к нему, стараясь почувствовать ритм, сравнить с ритмом собственного сердца. Как заставить их звучать в унисон? Совершенно неожиданно вспомнилась сцена из старой советской комедии. В ней граф Калиостро пытался впечатлить девушку тем, что мог менять скорость биения сердца. Неуместное воспоминание чуть не выбило егеря из транса. Усилием воли Илья затолкал обратно на задворки памяти кадры из фильма и вновь сосредоточился на огненном сердце. Постепенно егерю удалось вычленить его биение из прочих звуков. Илья отрешился от лишнего шума и остался наедине с магическим колодцем. Голос его становился все громче. Бух-бух, бух-бух, бух-бух. Огненное сердце гнало свою кровь, магию, а где-то глубоко под голубым озером спала раскаленная магма. Стук набрал силу и начал отдаваться в голове, а потом и во всем теле. Илья словно сидел на концерте у самой колонки. Он наконец поймал ритм и представил, как собственная кровь волнами расходится по телу от этих ударов. Представил и почувствовал. И тут же знакомое пламя вспыхнуло в сердце и покатилось по сосудам, наполняя каждую жилку. Ритуальные шрамы налились жаром, и Илья направил внутренний огонь в один из них, несущий в себе шестое чувство. Рисунок откликнулся, и егерь распахнул глаза. Мир уже привычно расцвел яркими красками и мелкими, незаметными раньше деталями. Какофония тропического леса распалась на отдельные звуки, а в ноздри ударило множество запахов. Получилось. Вслух выдохнул Илья и обернулся на старого шамана. Орк уже скалил клыки в довольной улыбке. Ученик не разочаровал учителя. «Можем уходить», — Горос Сади кивнул на зеленую стену леса. «Заодно попробуешь, как работает шестое чувство в походе, а не у меня во дворе». Егерь кивнул и первым зашагал по узкой тропинке в сумрак тропической чащи. Не успели они отойти и сотни шагов от кратера огненного сердца, как Илья замер. Обостренные рисунком чувства вовсю кричали об опасности. «Впереди кто-то есть», — не оборачиваясь, — сообщил он. «Я его слышу и чую. Да оно не особо-то и скрывается. Идет к нам». Илья напряженно всматривался в заросли, но даже с шестым чувством пока не удавалось ничего разглядеть. Кто-то определенно шел к ним через лес, уверенно и шумно, не следя за хрустящими под ногами ветками. «Это животное», — продолжил уточнять Илья. «Слышу, что на четырех ногах, и, возможно, на нем едут верхом. Ветки кто-то слишком высоко отгибает, и еще чувствую силу». Орк кивнул и сделал знак ждать. Убегать он не собирался. Долго гадать о том, кто же идет к ним через заросли, не пришлось. На тропу вышел пекарь. Зверюшка действительно напоминала некрупного кабанчика, было в ней полметра росту и никак не больше 30 кило. Увидев егеря и шамана, зверь оскалился, продемонстрировав внушительные клыки. Они торчали не как у кабана, все четыре вверх, а как у волка, два вверх и два вниз. Но больше всего впечатлил не пекарь, а его всадник, точнее, всадница. На спине зверя восседала девочка. Смуглая кожа, толстые губы, длинная грива огненно-рыжих волос. На девочке не было никакой одежды, а в руках она держала копье. Зубастый пекарь выглядел куда опаснее тощей маленькой девчонки, даже несмотря на ее оружие. Но шестое чувство подсказывало, что всадница на самом деле куда страшнее скакуна. «Держись за мной», — тихо сказал шаман, выступая вперед. Воздух за его спиной явственно потеплел. «Я с вами», — попытался возразить Илья. Чувство опасности не покидало егеря, но ему было совестно прятаться от девчонки за спиной старика. «Это Кайпора», — выдал шаман, оттирая упрямого ученика плечом. Поняв, что ничего этим не объяснил, орк добавил: «Не суйся, сожрет». И егерь отчетливо понял, что последнее слово относилось отнюдь не к зверю. Девочка тем временем с интересом рассматривала путников, чуть склонив на бок голову. Илье показалось, что интерес этот был чисто гастрономический. Как будто все, что занимало это странное существо, с какой части тела лучше начинать трапезу. Она совершенно не торопилась, явно полагая, что добыча от нее никуда не денется. Не став дожидаться, когда Кайпор определится, шаман сделал еще один шаг вперед. Теперь его от девчонки отделяло не больше 3 метра. Она тронула босыми пятками бока своего скакуна. Пекарь снова оскалился и шагнул навстречу орку. В следующий миг Илья вскрикнул от удивления и отшатнулся. За спиной шамана вспыхнули и раскрылись огненные крылья. «В сторону!» — рявкнул Горос Сади, но егерь уже и сам понял, что лучше не лезть под горячую руку. Он отскочил с тропы, и тут же огненный вихрь прошелся по зарослям папоротников. Сочные разлапистые листья осыпались пеплом. Илья едва успел отпрянуть подальше, но и так его обдало жаром. Кайпору это вовсе не впечатлило. Девчонка оттолкнулась от земли древком и крутанула сальто через голову пекари. Едва коснувшись земли, она прыгнула вперед, занося копье. Шаман тут же отпрянул назад, прикрывшись крылом как щитом. Перед девчонкой встала огненная стена, но Кайпора и не подумала остановиться. Взмах и копейный наконечник рассек пламя как занавеску. Орк вскрикнул словно от боли и отшатнулся. Девчонка пошла вперед уже медленнее, выписывая копьем петли и восьмерки. Оружие летало в детских ручках как тонкая тросточка. Илья завороженно наблюдал за схваткой. Он видел боевую магию в деле всего раз, да и то мельком и в полуобморочном состоянии, поэтому теперь пылающие крылья старого шамана притягивали взгляд. Тем более, что это было гораздо зрелищнее, чем жезл с мелкими огненными шарами. Орк медленно отступал и осторожно отмахивался от своей мелкой противницы, опасаясь вновь получить копьем по перьям. Кайпора тоже пока не лезла на рожон. Видно, колдовское пламя все же могло ей серьезно навредить. Илья все с большей тревогой следил за боем. Хоть учитель и велел не лезть, для него самого схватка вовсе не была простой. Справится ли? Но соваться с одним мачете на эту тварь выглядело чистым самоубийством. Вон, Горос Сади даже с магией пока не справлялся. Хотелось верить, что только пока. Но не надеяться же на одно это, не бросать же учителя одного. Помочь могли рисунки. Благо, гремучий змей успел рассказать Илье о том, какая сила заключена в некоторых из них. Правда, егерь пока не пользовался ничем, кроме шестого чувства. Самое время было начать. Илья прикрыл глаза, чтобы всполохи пламени не мешали сосредоточиться. Оживить рисунки самому было пока слишком трудно. Но память еще хранила ритм огненного сердца. Вулкан, с которого шаман с учеником не успели спуститься, легко отозвался на мысленный призыв Ильи. Бух-бух, бух-бух, бух-бух. Кровь толкнулась от сердца в унисон с биением магического колодца. Вот сейчас она вспыхнет. Шестое чувство отвлекло егеря. Где-то справа прошуршали папоротники. Илья вскинулся, оборачиваясь на звук. Среди зеленых листьев мелькнул мохнатый загривок пекари. Всеми забытый зверь, прежде смирно стоявший на тропе, сейчас пробирался по зарослям в его сторону. Егерь скрипнул зубами. Как же не вовремя. Учитель там в одиночку отбивается, а тут этот обнаглевший кусок бекона вылез. Илья поудобнее перехватил мачете и сделал выпад навстречу зубастой зверюге. Лезвие срубило несколько разлапистых листьев, но пекарь неожиданно быстро отскочил назад. И тут же снова бросился вперед, стараясь ухватить егеря за ногу клыками. Илья отмахнулся и на этот раз достал зверя по голове. Но относительно тонкий, как и положено мачете, клинок лишь скользнул по черепу. Пекарь отделался рассеченной кожей, злобно взвизгнул и снова бросился в атаку. Относительно некрупный зверь оказался на удивление шустрым и агрессивным. Заросли папоротников у тропы оказались вырублены и вытоптаны дерущимися. Но причинить зверю серьезный вред егерь пока так и не сумел. И в этот момент за его спиной снова вскрикнул от боли орк. Илья рассвирепел. «Ах ты ж колбаса ливерная!» Сознание неожиданно легко поймало ритм магического колодца, сердце толкнуло кровь в унисон. По сосудам прокатился жидкий огонь, наполняя тело силой. Оживший рисунок жажда крови увеличивал силу мышц и скорость движений. Длинный мачете сразу показался перышком. Егерь сделал пару шагов назад, приглашая зверя нападать. Пекарь не заподозрил неладного и снова попер в атаку, но был встречен мощным пинком. Нога Ильи удачно разминулась с острыми клыками и врезалась зверю в челюсть. Пекарь лязгнул зубами и перекувырнулся в воздухе, словно комнатная собачка. Подняться ему егерь уже не дал. Подскочил к слабо ворочавшемуся зверю и взмахнул мачете. Ярость клокотала внутри, чувство собственной мощи окрыляло. Хотелось одним ударом развалить череп твари надвое, но в последний момент разум пробился через красную пелену. Илья усомнился в прочности тонкого клинка и слегка подправил удар. И вместо того, чтобы опуститься на череп, лезвие вошло в шею зверя, прорубив ее почти до земли. Егерь без усилий выдернул клинок, и его окатило брызнувшей кровью. Не обращая внимания на горячий и липкий душ, Илья развернулся к тропе. Там по-прежнему бились шаманы Кайпера. Мысль о том, на кого он сейчас похож, забрызганный кровью и со здоровенным мачете в руке, даже не пришла Илье в голову. Егерь был привычен к крови, свежевать добычу ему доводилось не раз и не два, но при этом он старался оставаться по возможности чистым. Сейчас же Илья вовсе не заметил кровавого душа. Все, что теперь имело значение, добраться до очередного противника и располовинить его одним ударом. Бурлящая лавой кровь требовала достать эту тварь и убить ее как можно скорее. Острое и какое-то чужое желание не насторожило Илью. Он молча рванулся вперед, отводя мачете для удара. Кайпера тем временем уже прощупала защиту своего противника и теперь наступала. Копье летало в тонких детских ручках, выписывая витиеватые узоры, и огненные крылья шамана постепенно превращались в лохмотья. Твари тоже заметно досталось. Рыжая грива волос обгорела, обнажив голову, смуглое тело испятнали ожоги. Но девчонку это не остановило. Кайпера вознамерилась окончательно измочалить огненные крылья орка, а потом добраться и до него самого. И это ей постепенно удавалось. Шаман все больше отступал и реже отмахивался от наседающей противницы, стараясь сберечь остатки магического пламени. Самое время вмешаться. Илья прыгнул, он не ожидал, что сможет прыгнуть так далеко. Разом покрыв несколько метров, егерь приземлился прямо за спиной у Кайперы и тут же ударил, без затей, с плеча, собираясь рассечь щуплое тельце наискось, желательно, пополам. Тварь стремительно развернулась, хотя, казалось бы, была полностью увлечена схваткой с орком, и не просто развернулась, а успела вскинуть для защиты копье. Широкий клинок мачете смаху врезался в тонкое древко, и Илья не поверил своим глазам. Его оружие отскочило, как от стального прута. Отточенное лезвие изуродовало глубокая щербина, а тонкая детская ручка без труда удержала удар далеко не слабого мужчины. Не помогла даже сила рисунка. Илья едва успел отшатнуться от ответного взмаха. Острие копья прошло в паре сантиметров от его груди. Кайпара злобно оскалилась, черты ее лица исказились, потеряв сходство с детскими. Меж толстых губ показались жуткие треугольные зубы. Егерь зарычал в ответ и сам не узнал собственного голоса. Бешенство клокотало в горле и требовало убить эту тварь сейчас, немедленно. Илья снова рванулся вперед. Выставленное навстречу копье не заставило его остановиться. Достать, зарубить, пусть даже нанизавшись на острие. Сделать глупость егерь не успел. Получивший передышку гремучий змей не стал упускать такого шанса. Измочаленные крылья за его спиной сложились. Пламя потекло, обволакивая правую руку орка. Длинный узкий огненный клинок стал продолжением ладони, налился жаром, поменяв цвет с блекло-оранжевого на слепяще-белый. И шаман сделал глубокий выпад, дотянувшись до спины кайпары. Жуткий вой ввинтился в воздух, перекрывая шипение сгорающей плоти. Узкий, как газовый резак, огненный лепесток проклюнулся из груди твари. Кайпара осела на колени, выронив копье, пламя вырвалось изо рта и глазниц. А через несколько секунд на тропе осталась только куча чадящего пепла да высохшая ветка, в которую превратилось оружие лесного чудовища. Илья пошатнулся и на ватных ногах прошел мимо останков кайпары к своему учителю. Вонь сгоревшей твари терзала его обостренное рисунком обоняние. Егеря мутило, и от запаха, и от потери крови. Рисунки взяли свою плату. Заемная сила ушла, руки налились свинцом, мышцы гудели как после хорошей тренировки в зале. Ну что, познакомился с духом леса, усмехнулся шагнувший навстречу ученику шаман. Сам он тоже выглядел неважно. Зеленая кожа посерела, видимо, так у орков проявлялась бледность. По лицу обильно стекал пот. Познакомился, кивнул Илья и пошатнулся. Орк поддержал его под локоть. Кайпара. Слышал я что-то такое раньше, в своем мире. Помню, что с лесом связано, на вроде лешего нашего, но без подробностей. Лешего, переспросил Горос Сади. Держась друг за друга, орк и человек зашагали прочь от места схватки. Так дух леса в наших краях называется, продолжил Илья. Леший, лесной хозяин, может запутать, заблудить, бережет свои владения. И кайпара лес бережет, отозвался старый шаман, а еще охотится, и жрет все, что шевелится. Мы тоже сгодимся, когда при встрече в руках у нее будет палка, еще не так страшно, с ней можно договориться или отпугнуть огнем. Она даже может помочь, к примеру, с охотой, если угодишь ей. А вот когда кайпара с копьем, все плохо, это значит, что она сама на охоте. Отпугнуть огнем, повторил Илья. Значит, я со своим мачете ей ничего бы не сделал, может, и сделал бы, пожал плечами орк. Особенно если б ты использовал проклятое касание. Шаман перехватил вопросительный взгляд ученика и пояснил. Рисунок, нейтрализующий магию. Тот, что тебе оживил мой сын, когда ты напал на полуэльфа. Тот, который погасил его защитный амулет. Один из самых сложных рисунков, как для нанесения, так и для использования. Не знаю, смог бы ты, но сможешь, я тебя научу. Спасибо, учитель. Это тебе спасибо, что не бросил, хоть я тебе и запретил. Вовремя ты подоспел. Правда, я не знаю ни одного случая, чтоб с кайпарой справились без огня, и не советую тебе больше проверять. Сам не хочу. Егерь не удержался и спародировал акцент товарища Сахова из известной комедии. Сила вот не помогла, а вот с этим рисунком будь поосторожнее. Перешел на менторский тон орк. Жажда крови, один из самых простых и частых рисунков, он есть почти у всех берсерков. Он дает воину силу и скорость движения и реакции, укрепляет тело, чтобы берсерк сам себя не покалечил. Но этот рисунок, и один из самых коварных. Если плохо себя контролировать, можно дать волю ярости и подставиться, как ты сегодня, или вовсе таких дел наворотить, что сам ужаснешься. Потому я пока не давал тебе использовать этот рисунок. Контролю я тоже тебя научу. А что за огненные крылья? Задал новый вопрос Илья. Я призвал на помощь духов огня, не стал вдаваться в подробности шаман. Как я уже говорил, он лучше всего помогает при встрече с кайпарой. Какое-то время они шли молча. Илья с трудом переставлял ноги, радуясь, что уже не требуется расчищать дорогу с помощью мачете. Шаман двигался пободрее, но тоже далеко не с той легкостью, с какой шел к огненному сердцу. Наконец Горос Сади снова заговорил. Люди носят фамилии, орки, прозвища. Мы называем их вторым именем. Их дают старшие родственники на ритуале наречения обычно, лет в 12. У тебя здесь кровных родственников нет, и у твоего. Шаман чуть запнулся, предшественника тоже не было. Но мой сын назвал тебя братом, а значит, я тебе вместо отца. Отцом называться не могу, нужно уважать тех, кто подарил тебе жизнь. Орк замолчал, и какое-то время они шли молча. Вновь шаман заговорил уже на подходе к дому. Конечно, у твоего предшественника было второе имя. Я растил его с малых лет. Но так как ты, не он, его второе имя тебе не подходит. И я дам тебе новое. В клане никто не удивится, ты ведь словно заново родился. Что есть, то есть, согласился Илья. Вспомнил дикую боль в простреленной спине и невольно поежился. Второе имя равносильно первому. Ты должен будешь откликаться и на то, и на другое, Актар, орк с нажимом произнес последнее слово. Не забудь. Не забуду, учитель. Глава 3. Закатный луч рубиновым клинком падал в маленькое окошко. В его неярком свете блестела широкая медная чаша с закрепленным в середине масляным светильником. Чаша стояла на невысоком каменном алтаре, покрытом ритуальными рисунками. В центре узора застыло изображение курящегося вулкана огненного сердца. Илья сидел на циновке перед алтарем, скрестив ноги, и следил за солнечным зайчиком. Тот медленно полз по стене вместе с движением заходящего солнца. За прошедший час ноги изрядно затекли в непривычной позе. Мысли, поначалу роившиеся в голове, теперь вылетели, оставив после себя звенящую пустоту. Бросив бездумно следить за пятном света на стене, егерь закрыл глаза и постарался вновь почувствовать ток собственной крови. Встреча с Кайпорой навела на простую мысль. Времени настроиться на то, чтобы пробудить силу берсерка, может и не быть. Теперь Илья упражнялся каждый день, и не только во время занятий с учителем. Раз за разом он доводил свои ощущения до момента, когда по жилам должен был потечь жидкий огонь, а потом старался как можно дольше удержать себя в этом состоянии, балансируя на грани оживления рисунка. Из медитации егеря вырвали раздавшиеся за дверью шаги. Как рассказал Илье накануне Арвак, ритуал наречения обычно ведут глава семейства и приглашенный шаман, говорящий с духами. В их случае это был один и тот же орк. Низкая дверь открылась, и Горос Сади вошел в святилище, устроенное в задней комнате его дома. Старый орк был обнажен по пояс, тело его украшали свежие узоры, нанесенные синей и красной краской. Шаман молча кивнул сидящему на полу ученику и подошел к алтарю. Остановившись перед медной чашей, шаман протянул руку, поймал закатный луч ладонью. Тот сразу же исчез, а вместе с ним пропал и солнечный зайчик. Умом егерь понимал, что просто солнце в этот момент опустилось настолько, что прямые лучи перестали падать в окно, но при этом не мог отделаться от мысли, что луч забрал гремучий змей. Орк раскрыл ладонь, и на ней снова сверкнул солнечный зайчик. Он перескочил на светильник посреди чаши и сузился в точку, словно солнечный свет сфокусировали через линзу. Промасленный фитиль задымился и вспыхнул. Илья улыбнулся, наблюдая за действом. Вспомнилось, как сам он в детстве разжигал огонь с помощью лупы, воображая себя моряком, оставшимся на необитаемом острове. Орк повел рукой, и огненная точка по очереди запалила фитили двух светильников, стоящих по сторонам от алтаря. В комнате стало заметно светлее. Старый шаман уселся возле ученика и протянул ему свою ладонь. «Дай мне руку, брат моего сына». Илья протянул руку орку, и тот крепко взял его за запястье, прижав пальцем пульс. Медленно и торжественно гремучий змей извлек из ножен на поясе обсидиановый нож с костяной рукояткой. Егерь вспомнил. Похожий был у Арвака, когда тот наносил ему ритуальные шрамы. Гремучий змей также медленно поднес нож к ладони ученика. Лезвие из вулканического стекла рассекло кожу не хуже бритвы. Орк вытянул руку Ильи к алтарю и ослабил хватку. Темные капли начали падать в медную чашу, поблескивая в пламени светильника. Шаман молча наблюдал, как они собираются в маленькую лужицу на дне. Потом отпустил Илью, поднял над чашей свою руку и точно так же провел лезвием по ладони. Кровь орка смешалась с человеческой. «Пришла пора тебе получить второе имя, брат моего сына», — снова заговорил Горос Сади. Он обмакнул палец в кровь на дне чаши и нанес узор на лоб и скулы Ильи. «Я, как старший в роду, нарекаю тебя стальным клыком. Носи это имя с честью». Илья почтительно склонил голову. Гремучий змей снял с себя пояс, на котором, помимо обсидианового, висел еще один нож. Похоже, егерь видел у шамана и раньше, орк с ним почти не расставался. Но это оружие было новым. Горос Сади отложил ритуальный нож в сторону, вытянул второй клинок из ножен и двумя руками протянул его ученику. Илья с благодарным кивком принял оружие и окинул его заинтересованным взглядом. Длинный, сантиметров 30, широкий клинок плавно сужался от середины к острию. Фальшлезвие придавало ему сходство с обоюдоострым кинжалом. Привлекла внимание латунная пластинка, закрывающая спинку от гарды до середины клинка. Илья видел такое только пару раз, на фотографиях старых американских боуи. Пальцы егеря сомкнулись на широкой ухватистой рукоятке. Илья порадовался, что, несмотря на общую худощавость, у его нового тела оказались достаточно широкие ладони. Вес оружия внушал уважение, таким при желании можно было не только резать, но и рубить. Остальное навершие на рукоятке подсказывало, что при необходимости и без крови обойтись можно. В отверстие в навершии был продет простой ременный темляк. «Это шип», — снова заговорил шаман, дав Илье вдоволь налюбоваться ножом. «Клинок, который есть у каждого воина клана хвостоколов. Ни один уважающий себя орк не выходит из дома без ножа. Когда-то полагалось носить именно шип, но времена старых традиций постепенно уходят. Теперь повседневный нож может быть любым, но шип все равно есть у каждого». Илья по-новому взглянул на оружие. Клинок егерю нравился. Хищный облик и чуть ли не кожей ощутимая надежность. Выходит, это местный национальный нож, деталь традиционного костюма. Что ж, носить его будет приятно, хоть это и довольно чувствительный довесок на пояс. «Теперь проведи ножом над огнем», — шаман взглядом указал на горящий посреди чаши светильник. Егерь повел рукой, клинок заставил язычок пламени дрогнуть. «Вам нужно познакомиться», — продолжил орк. «Уколи им палец». Илья подчинился. По острию скатилась вишневая капля. Шип обрел своего хозяина. «Пусть это будет последний раз, когда он пролил твою кровь», — проговорил ритуальную формулу шаман. Он протянул ученику заранее подготовленную тряпицу, и егерь тщательно протер клинок. Гремучий змей передал Илье широкий кожаный пояс с ножнами и повторил то же, что недавно говорил про второе имя. «Носи с честью». «Да, учитель», — Илья застегнул массивную пряжку. «Что ж, пусть ему уже далеко не 12, кожа не зеленая, а из-под губы не выступают клыки, теперь он – стальной клык, берсерк клана хвостоколов. Ну что, брат, тебя можно поздравить». Арвак улыбался до ушей. Он встретил Илью утром следующего дня и тут же ткнул пальцем в обновку на поясе побратима. «Можно», — улыбнулся в ответ егерь, дружески толкнув орка в плечо здоровой правой рукой. «Левая после вчерашнего ритуала была перебинтована. И какое второе имя ты получил?» Отец уперся, не говорит. «Ну так ты ж не сам по себе такой упертый, есть в кого», — рассмеялся Илья. «Стальным клыком он меня назвал, то ли просто в честь ножа, то ли за ту встречу с Кайпорой у агенного сердца. Я тогда изрядно мачете помахал. Жаль, меня с вами не было», — проворчал каменный лоб, увлекая егеря за собой к навесу, под которым стоял автомобиль. «Помог бы, так вроде не положено», — пожал плечами Илья. «Да и сами справились. А мы что, куда-то собираемся?» «В город тебя вывести решил», — ухмыльнулся Арвак. «Не все ж тебе затворником у нас жить. Пора с обществом знакомиться. Ну и прикупим тебе кое-чего». С этими словами орк забрался на водительское место своего потрепанного пикапа. Машина отдаленно напоминала те, что Илья видел в кино про времена сухого закона в США. Те же выступающие над колесами крылья, лягушачьи глазки фар, вытянутый моторный отсек, похожий на буханку черного хлеба. Только вместо крыши — откидной брезентовый верх, а вместо задних сидений — ящик грузового кузова. Егерь не стал спорить и уселся рядом с братом на потертое сиденье. В самом деле, почему бы и нет? За все время пребывания на Большом Архане Илья видел только дом шаманов да лес вокруг, вплоть до огненного сердца в его глубине. Пора уже посмотреть, как тут люди живут в относительной цивилизации. Илья усмехнулся, поправив про себя людей на орков. «Чему скалишься?» — поинтересовался Арвак, заводя мотор. Тот откликнулся бодрым тарахтением. Несмотря на поношенный внешний вид автомобиля, за двигателем явно ухаживали. «Да как-то привык, что кругом одни люди», — честно ответил егерь. «А тут, поди, все зеленые и с клыками». Шаман понимающе кивнул. «Ну, у нас есть, конечно, представители других рас», — уточнил он, подгоняя прогревшуюся машину к выезду со двора. «И люди живут в городе, и гномы, но мало, а эльфов нет вообще». Арвак легко скакнул через борт и пошел открывать ворота. Илье вспомнился их остроухий мучитель из лаборатории. «Не могу сказать, что огорчен», — проговорил он, дождавшись побратима. С эльфами мое знакомство как-то не задалось. Это был полуэльф, сразу понял, о ком речь, каменный лоб. Не чеши всех под одну гребенку. Между расами отношения, конечно, натянутые, но всегда можно договориться. Ну, не со всеми, конечно. Нам с эльфами сложнее, чем кому бы то ни было. Почему же? Илье пришли на ум эльфы и орки, одной из его любимых книг авторства британского профессора словесности. Но здесь дела наверняка обстояли иначе. Раньше их империя занимала весь центральный перешеек, начал рассказывать Арвак, от горных лесов на западе через Гелию один к восточному побережью. Это они когда-то загнали нас на острова и поили свои деревья нашей кровью. Егерь вспомнил ацтеков из его мира, тоже воевавших с окрестными племенами в мексиканских лесах и приносивших кровавые жертвы. Энда, не те здесь эльфы, ох, не те. Ясно, в общем, любовь до гроба. Причем, полагаю, взаимная, резюмировал Илья. А люди? А что люди? Люди пришли из-за океана 500 лет назад. Им были не рады, но орк невесело усмехнулся. Они не особо и спрашивали. Сплоченность, организованность и число решили дело. Бог всегда на стороне больших батальонов, блеснул цитатой Илья. Про себя он отметил, что Арвак говорит про людей они, а значит, не причисляет к ним побратима. По привычке общения с Актаром или считает егеря больше орком, чем человеком. Расовый вопрос тут поставлен весьма остро, как оказалось. Мелькнувшее в мыслях чужое имя слегка царапнуло, и Илья тут же одернул себя. Актар теперь, это ты, и надо поскорее к этому привыкнуть, во избежание. И как с ними ладит теперь, вернулся к разговору егерь. Лучше, чем с кем-либо другим, усмехнулся Арвак. От них много поставок, как бы гномы не гордились своими производствами, массовая промышленность все равно у людей, особенно та, что не связана с разными железками. Да и здесь, на островах, не больно-то развернешься. Хотя и мы кое-что производим, но все равно без торговли никуда. Понятное дело, поддакнул Илья. Он и не ожидал, что острова орков будут самодостаточны в плане обеспечения своих жителей. На то они и острова. А значит, хорошо, что не разругались ни с кем серьезным до торговой блокады. Жить в новом мире в изоляции все-таки не хотелось. Ну и еще конкретно мы дружим с Северной конфедерацией. Не без некоторой гордости продолжил Арвак. Их силовики иногда подкидывают задания нашим. Но об этом тебе лучше расскажут вояки. С тем, что я на тебе вырезал, тебе все равно прямая дорога к ним. Берсерки у вас обязаны служить, уточнил Илья, хотя ответ и напрашивался сам собой. У нас вообще все служат, пожал плечами орк. Срочку, все, потом в резерв до отставки по возрасту. Ну и по контракту тоже многие, почетное у нас занятие. Это я догадался, хмыкнул Илья. Что ж, пообщаемся и с вояками. Про себя егерь добавил, что к воякам у него будет отдельный и самый важный вопрос. Как вытащить младшего брата? Но об этом пока рано было даже заикаться. Сперва придется послужить, а пока можно было продолжить ликбез. Вернемся к нашим ГХМ, Илья ухмыльнулся, проглотив последнее слово. Ты говорил, тут еще и гномы есть. Есть совсем немного, подтвердил молодой шаман. Многие не сильно любят выбираться из своих пещер, но есть и более общительные. С одним из них ты сегодня познакомишься. Он держит лучшие оружейные в городе. А с ними как отношения? Нормально, поинтересовался Илья. Перспектива знакомства придавала дополнительную важность этому вопросу. Лучше, чем с эльфами, криво усмехнулся орк. Но большой дружбы не жди. Гордые они и упертые, пеньки каменные. Егерь хмыкнул, его оговорка про наших баранов угодила в цель. Вдвойне забавно было то, что про упрямство гномов говорил каменный лоб. Если уж они упертые даже по его меркам. За неспешной беседой побратимы выехали на окраины города. Архан полукольцом раскинулся вокруг бухты с незамысловатым названием «Пасть». Пикап неспешно покатил по узким улицам, утопающим в тропической зелени. Мимо потянулись одноэтажные домики с белеными стенами и светлыми серыми крышами, чтоб не так нагревались на жаре. В глаза егерю бросились тяжелые ставни и крепкие двери. «А что, есть от кого запираться?» — указал на них шаману Илья. В его понимании, в таком небольшом городке можно было бы и двери не запирать, как в деревне. Вроде народу тут немного, все друг друга знают. «Знают, потому и запираться надо», — рассмеялся Арвак. «У нас тут иногда буянит. Не со зла, просто черта характера такая, общенародная». Илья присмотрелся к прохожим. Встречные орки в большинстве своем и ростом, и весом были заметно крупнее среднего человека. При этом между собой отличались примерно так же. Были и качки далеко за 2 метра ростом и весом под 2 центнера, и хлюпики кил на 80. И почти каждый из горожан, независимо от пола и возраста, был вооружен. Как и говорил на вчерашнем ритуале Горос Сади, ножи здесь носили все от мала до велика. И пусть не у всех на поясе красовался традиционный шип, какой-нибудь клинок был у каждого. Немало встречалось и тех, кто к ножнам добавил кобуру. «Вторая поправка 2 во все поля», — с улыбкой проговорил Илья. «Сам егерь оружие любил, носил и использовал с удовольствием. И потому то, что он видел на улицах города, откровенно радовало». Чувствительный тычок локтем под ребра согнал улыбку с лица Ильи. «Эй, ты чего?» — возмутился он. «Ты давай отвыкай от своих словечек нездешних», — одернул побратима орк. Он даже не стал спрашивать, что означает эта неведомая вторая поправка. «Ты уже не дома, ты в городе, и здесь тебя слышим не только мы с отцом. Ты Актар Стальной Клык. Постарайся об этом не забывать, если не хочешь проблем ни себе, ни нам». «Постараюсь», — виновато кивнул Илья и принялся молча глазеть по сторонам. Пикап покинул окраинный район и выехал к центру городка. Арвак вырулил на небольшую площадь и прижался к обочине. «Вылазь, приехали», — орк дернул рычаг ручного тормоза и выбрался из машины. Илья последовал его примеру. «Ничего так, домик», — егерь окинул взглядом фасад. Здание совсем не походило на беленые дома орков. Приземистое, мощное, с толстыми каменными стенами. Как-то и вопросы сразу отпали, кто их ждет внутри. Тем более, что над входом красовалась вывеска со скрещенными молотом и револьвером. «Кувалда», — прочитал название оружейного магазина егерь. «А что, простенько и со вкусом». Читать, как и говорить на нескольких местных языках, егерь мог с момента подселения в тело Актара. Видимо, тут стоило благодарить своего предшественника. А за время, проведенное у шаманов, он уже успел попривыкнуть и к устной, и к письменной речи. Теперь она не казалась ему чужеродной, как тогда, в лаборатории Аспида. «Кончай пялиться, и пошли внутрь», — поторопил побратима орк. «Там тоже есть на что посмотреть». Арвак не обманул. Под звон колокольчика побратимы вошли в торговый зал, и Илья замер чуть не на пороге. Глаза разбежались по витринам. Хотелось пощупать сразу все, а лучше — унести с собой. «Это я удачно зашел», — протянул егерь. Прилавок, стены, полки, витрины — все было заставлено и завешено всевозможными стреляющими, колющими, режущими, рубящими и прочими орудиями. Здесь был и недорогой ширпотреб, и произведение искусства. Отдельно на высокой тумбе в углу взгромоздился станковый пулемет на треноге. Илье вспомнилось, как в одном из оружейных магазинов он видел охотничий карабин «Максим», лишенный возможности стрелять очередями и с обрезанной до 10 патронов лентой. И что-то подсказывало, что стальной монстр на тумбе кастрированным не был. За всем этим великолепием Илья не сразу обратил внимание на других присутствующих. За невысоким прилавком торчал приземистый бородач, фигурой напоминающий комод. Полотняная безрукавка с кучей карманов охватывала широченные плечи. Рубашку под нее гном решил не надевать. Каштановая борода лопатой была украшена парой тонких косичек, густые усы, серебряными кольцами. Напротив него, возвышаясь на две головы, стояла орка с длинными пепельными косами. Мощностью сложения она заметно уступала Арваку, но рубашка с коротким рукавом и легкие бриджи не скрывали спортивной фигуры. Под зеленой кожей отчетливо проступали мускулы. Егерь вообще обратил внимание, что поддерживать хорошую физическую форму у жителей острова было нормой, а возможно, и правилом хорошего тона. Орка вертела в руках револьвер с коротким стволом, а гном увлеченно расхваливал свой товар. Ствол всего 2 дюйма, 5 патронов в барабане, рукоятка птичья голова, можно носить в кобуре, в кармане, в поясной сумке, замечательная компактность. Дама вернула револьвер продавцу и начала со знанием дела перебирать разные клинки, которых в ассортименте магазина было не меньше, чем стволов. Гном снова взялся хвалить все, что попадало ей в руки, но орка пропускала все словословия мимо своих заостренных унизанных кольцами ушей. Она явно больше доверяла собственным глазам и рукам, чем советам продавца. «Челюсть подними», — вполголоса посоветовал побратиму Илья. Арвак также глазел на орку, как егерь, на оружие. Каменный лоб спохватился, сглотнул слюну и потащил побратима к витринам. «Ты уже заметил, что здесь все с железом ходят», — уточнил он, кивая на выставленные образцы. «Ну, я так понял, что не все со стволами, а так, да», — подтвердил свою наблюдательность Илья. «Ограничения какие-то есть?» Почти никаких. Не палить впустую на улицах разве что. И если кого не по делу поранишь, придется отвечать, и мало не покажется. А не по делу, это как? Поинтересовался Илья, рассматривая витрину с револьверами. Воображение живо нарисовало парочку ганфайтеров, сошедшихся на улице городка американского фронтира. Кто первый за оружие схватился, тот и не прав, просто ответил Арвак. Либо честный поединок, либо самозащита. Некоторые и без оружия наглухо уработать могут, заметил егерь, покосившись на внушительные бицепсы побратима. Там уже по ситуации, пожал плечами Арвак и снова кивнул на витрину. В общем, смотри, тут много всего есть. Шиковать не будем, раз ты пока не при деле, но прибарахлиться тебе надо. Кто платит, тот и заказывает музыку, усмехнулся Илья. У меня своих денег тут все равно еще нет. Говори, без чего не обойтись. Без кобуры и того, что в ней, сразу отозвался каменный лоб. Охотничий тебе пока без надобности обживешься, сам купишь. Винтовку казенную вояки дадут, а вот кобуру на пояс, надо, хотя бы для солидности. Ну и пригодится может. Да я не то чтоб хорошо с короткостволом, задумчиво проговорил егерь, разглядывая образцы на витрине. Карабин, автомат, винтовка, это пожалуйста. Пулемет слегка по армии помню, а вот пистолетами не довелось особо побаловаться. Трудно у нас с ними было. Илья слегка скривился, вспоминая закон об оружии родной страны. Такая вольница, как здесь, там и не снилось. Автомат, задумчиво протянул орк. Автоматы у нас не то чтоб в ходу. Бывают у штурмовых групп, но то в больших армиях. Дорого, да и патрон пистолетный слабоват. Наши абордажники с дробовиками больше. А пулемет, это хорошо. Этому вояки порадуются. Ну а твой предшественник больше по карабину был, хоть и вторым номером у пулеметчика. Так что не спались. Постараюсь, кивнул Илья. Я тоже только вторым номером потяну. На первого, не настолько специалист. Весь разговор шел в полголоса, чтоб не услышали гном с оркой. Но те слишком увлеклись спором насчет достоинств очередного клинка. Девушка наконец соизволила ответить на увещевание продавца, и дискуссия разгорелась не на шутку. Илья понял, что в очередной раз почти ляпнул лишнее, пусть и только побратиму. Автоматов в его понимании здесь, похоже, еще не было. Можно было и догадаться, хотя бы по машине, на которой они приехали. Благо, судя по ремарке про слабый пистолетный патрон, здесь автоматами называли пистолеты-пулеметы. Значит, не совсем прокололся. Привыкай уже, привыкай, мысленно обругал себя Илья. Конспиратор хренов, простых вещей запомнить не можешь. Чем могу быть полезен? Гном наконец заметил новых покупателей. Он только что отпустил орку, и Арвак тут же проводил ее взглядом. Та, словно почувствовав, обернулась, подмигнула шаману и выскользнула за дверь. Кого я вижу? Гном раздвинул усы в широкой улыбке. Сам каменный лоб. Улыбка у бородача вышла ехидная, и орк ответил такой же. Здорово, камнестоп. Тезки, хмыкнул Илья, за что получил удивленный взгляд продавца. Не обращая внимания, отмахнулся Арвак. Попали с братом в переделку, ты ж наверняка слышал. Он после этого память потерял почти полностью. Заново его всему учим вместе с отцом. Соболезную, посерьезнил бородач. Так чем я могу вам помочь? Да вот в той же переделке арсенала лишились, пополнять надо, кивнул на заставленные оружием витрины орк. Только уж не обессудь, пока на мели, так что начнем с малого. Нам бы что-нибудь для повседневного ношения. Ношение разным бывает, резонно возразил камнестоп. Вы же в лесу живете. Вот, к примеру, недавно завез новую партию, для леса подойдет, да и просто в машину бросить. То есть все-таки хозяин, а не только продавец, отметил про себя Илья. Гном тем временем выложил на прилавок обрез двустволки относительно некрупного калибра. Отличала его только пистолетная рукоятка взамен привычной шейки приклада. Заводское производство, с материка, начал расхваливать товар гном. И он и делает. 20-й калибр, стволы 12 дюймов, удобная рукоять. На коротке, самое оно, а далеко стрелять для самозащиты и в лесу, не понадобится. Зато выстрела всего 2, и весит небось фунта 4, вступил в полемику орк. 4,5, гном признал тяжеловесность обреза, но сдаваться не собирался. Зато бьет как кувалда, револьвером не сравнится. Да у нас в лесу особо не от кого отстреливаться, продолжал спорить шаман. На этих словах Илья хмыкнул, вспомнив свою встречу с Кайперой. Неизвестно, правда, помогла бы ему там картечь или нет, но от аргумента 20-го калибра егерь бы тогда точно не отказался. Если только огненное сердце с выплеском не подгодит, парировал гном. Да и Актар же в охотничьей команде стражи был, небось, в нее и вернется. А в материковых лесах чего только нет, спасибо остроухим. Я прошлую партию всю в охотничью команду и отдал. А вот это уже аргумент, вынужден был согласиться шаман. Брат, а ты чего молчишь, тебе ж выбираем. А деньги, твои, усмехнулся в ответ егерь. Так-то мне обрез нравится, все же пор. Илья хотел сказать, что ружье ему породнее револьвера, но вовремя прикусил язык. Для его предшественника это могло быть не так, да и вообще, он по легенде память потерял. Порядочная вещица, неуклюже закончил фразу егерь. Он взял с прилавка обрез, примерился. Рукояткой правда оказалась вполне удобной. Проверить бы на отдачу. Ну да патроны можно самому накрутить, какие удобно, чтоб не слишком легалось ружьишко. Хорошо, конечно, но такой утюг на поясе на каждый день тяжеловато, мне кажется. А полегче есть что-нибудь? Понимаю, понимаю. Гном выложил на стол курносый револьвер. Вот полегче. Новый служебный, барабан на 6 патронов 45-го калибра. Полноразмерный вариант носит почти все ваши вояки, от сержанта начиная. А этот я лично доработал для удобства ношения по методе конфедератского инструктора по стрельбе. Фиц, слышали про такого? Илья промолчал, а Арвак покивал, мол, слышал. Ствол обрезан до 2 дюймов, убрана спица курка и передняя часть спусковой скобы, продолжил гном. Легко выхватывается, ни за что не цепляется. 2 дюймов, конечно, маловато, чтоб как следует разогнать 45-й, но дури все равно хватает, зато легкий и компактный, как вы хотели. Гном, казалось, мог нахваливать свой товар бесконечно, вернее, пока не купит. Егерь покрутил в руках курносый револьвер, действительно компактный, максимально приспособленный для быстрого применения. Вот только носить его с обрезанной спусковой скобой немного страшновато. Впрочем, дело привычки. Егерь отложил револьвер в сторону, чтобы хозяин его пока не убирал. «А пистолеты у вас есть?» – поинтересовался он у хозяина. «А то все револьверы. Револьверы на этой стороне большой лужи популярнее», – пожал тот широченными плечами. «Но есть и из пистолетов кое-что стоящее». Гном лукаво улыбнулся и отошел к дальнему стеллажу. Илья понял, что сейчас ему предложат что-то интересное и, скорее всего, дорогое. И в своей догадке не ошибся. «Вот», – с гордостью произнес хозяин магазина, – выкладывая на прилавок плоский пистолет с длинным, полностью закрытым кожухом затвором стволом. Оружие здорово напомнило Илье знаменитое детище Джона Мозеса Браунинга образца 1911 года. С небольшими доработками пистолет продержался на вооружении в США больше 70 лет. Интересно, здесь его родственник также популярен? Объединение классики и новинки, завел любимую шарманку хозяин магазина. Модель 11. Четверть века как любимая пушка всех вояк конфедерации. Но, гном жестом фокусника извлек из-под прилавка картонную коробочку. Под патрон 38 Фортис. Эти свинцовые пилюли появились всего несколько лет назад и лечат кого угодно от любой болезни. Вы только подумайте, 470 фут-фунтов дульной энергии. Да любой эльфийской твари в лесу мало не покажется. Илья мысленно перевел имперские фут-фунты в привычные джоули. Вышло около 630. Неплохо, неплохо. За глаза хватит и человеку, и орку, и ягуару. Или кто там у них еще в Гилии обитает из тех, с кем встречаться нежелательно. Илья второй раз за разговор вспомнил Кайпору и поежился. Арвак не преминул слегка приземлить полет фантазии гнома. Уважаемый камнестоп, видимо, давно не был в лесах перешейка, усмехнулся он. И видел далеко не все, что умеют творить эльфы. Там встречается такое, что из пушки отстреливать надо. Совсем уж универсальных решений не бывает, парировал хозяин. Вы же просили что-то, что можно носить, а не катать. Илья тем временем все никак не мог выпустить из рук пистолет. Оружие как влитое легло в ладонь, и расставаться с ним вовсе не хотелось. И это не укрылось от цепкого взгляда гнома. Возьмите, не пожалеете, напирал он. Специально для вас, кобура в подарок. И сколько же стоит эта игрушка? Нехотя поинтересовался орк. Всего 35 конфедератских долеров, выпалил гном. Сколько? Возмутился Арвак. На материке 11 торгуют от 20, но не под этот патрон. Ну и надо ж было его еще сюда привезти. Обдираловка, проворчал шаман и посмотрел на побратима. Илья тут же вернул пистолет на прилавок и вскинул руки, показывая, что сдается. Деньги все равно пока были только у орка, ему и определять, дорого или нет. Столько я отдать не могу, с сожалением сказал каменный лоб. По лицу брата он видел, что Илье приглянулся именно этот пистолет, но лишь виновато развел руками. «Могу скинуть до 32», — предложил хозяин. «И кобуру я обещал в подарок. Извини, камнестоп, правда пока не по карману, но мы будем иметь в виду». Гном вздохнул и понес пистолет обратно на дальний стеллаж. Илья с сожалением проводил его взглядом. Тогда Фиц, хозяин оружейного, вновь вернулся к стойке. Отпускать посетителей без покупки он явно не собирался. «Почем он?» $15, включая мою работу по доводке. «Но специально для вас, работа бесплатна. Отдам за 12». «Спасибо», усмехнулся Арвак. Он, как и Илья, прекрасно понимал, что ушлый гном своего не упустил. «Выбирай кобуру, брат, тебе носить. И патронов понадобится с запасом, надо тренироваться. Любой каприз за ваши деньги», рассмеялся Илья. «Кстати, насчет патронов», встрепенулся камнестоп. Он, похоже, все никак не оставлял надежды содрать с покупателей побольше, и неоднократные заявления Арвака об их стесненности в средствах гнома не останавливали. Он стопотом метнулся к соседней витрине и тут же вернулся с парой патронных коробок в руках. «Вот», — с гордостью в голосе выложил товар на прилавок гном, — «свежая поставка с материка от моих сородичей. Сами знаете, зачаровывать металлы так, как мы, никто не умеет». Камнестоп самодовольно ухмыльнулся в усы и погладил бороду. Вид у него был такой, будто зачаровывал лично он. «Тут не поспоришь», — кивнул шаман, взяв в руки коробку. Вид у орка был заинтересованный, но какой-то чуть отстраненный. Ему явно было любопытно, но покупать товар орк не собирался. Однако камнестоп не терял надежды. Сердечник из зачарованного палладия. Соловьем разливался он. «Защитные амулеты выносит на раз. И стоит как батарейки к магическим жезлам», усмехнулся Арвак. «Да ладно, гораздо дешевле драгоценных камней», возмутился гном. Похоже, он воспринял подначку шамана всерьез. «Зато какая польза. А еще вот есть зажигательные с алхимическим магнием и...» «Камнестоп, остановись», с улыбкой перебил торговца орк. «Это все, конечно, здорово, но я же говорил, мы пока на мели. Вот поправим свои дела и прикупим у тебя всяких вкусностей». Оружейник тяжело вздохнул. «Ну что ж, будут деньги, заходите в гости. Один гелея, также влажный экваториальный тропический лес, лес в экваториальном, субэкваториальных и тропических районах с влажным климатом, 2000-7000 мм осадков в год. 2. Вторая поправка, имеется в виду вторая поправка к Конституции США, гласящая: поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. Глава 4. Оружейный магазин побратимы покинули с похудевшим кошельком, но довольные. На поясе у Ильи теперь устроилась кобура с фицем, а орк все же внял уговором гнома, и обрез 20-го калибра теперь лежал между сидений пикапа. Эта обновка обошлась Арваку еще дешевле, чем револьвер. «А сам почему без ствола ходишь?» поинтересовался у него Илья. «Говорил же, что хотя бы для солидности надо». «Ну я ж шаман», усмехнулся каменный лоб. «Я для солидности не железо ношу». С этими словами он извлек из кожаного чехла на поясе короткий жезл. Егерь по костяной рукоятке поначалу принимал его за нож. На месте клинка оказался трехгранный хрустальный стержень сантиметров в 10 длиной. Он был острым, но что-то подсказывало, что как стилет эту штуку не используют. «И что это?» — уточнил Илья у побратима. «Солнечный клинок залил», — пояснил шаман, как будто так стало намного понятнее. «Хватит, правда, только на пяток ударов, у хрусталя емкость небольшая, зато он гораздо дешевле драгоценных камней, потому его в недорогих амулетах и используют». «А почему именно драгоценные камни?» — поинтересовался егерь. И гном что-то про палладий говорил. «Больше не из чего сердечник для пули сделать», — орк окинул улицу взглядом и на всякий случай понизил голос. Объяснять Илье прописные истины так, чтоб услышал кто-нибудь посторонний, ему не хотелось. «Драгоценные камни, наиболее емкие аккумуляторы магической энергии», — приступил к ликбезу орк. «Чем они крупнее и чище, тем лучше. Самые вместительные — алмазы, изумруды и рубины с сапфирами. Остальные — попроще, но тоже хороши. Например, топаз или благородный опал. Ну а тот же горный хрусталь, один из худших в этом плане, но зато и один из самых дешевых». «А с палладием что?» — напомнил про то, что ему интересно, Илья. «Магические жезлы он для собственного пользования не рассматривал, а вот патроны с зачарованными пулями. Тут было о чем подумать. А металлы в большинстве своем очень плохо восприимчивы к магии, продолжил лекцию Арвак, особенно железо и свинец. Исключение – благородные металлы. С ними работают в основном гномы. Золото, серебро, платина, палладий. С их помощью обычно добавляют магические свойства оружию. К примеру, клинкам или, вот, пулям. Но нам это сейчас не по карману, разочарованно протянул Илья. Добавить дополнительный козырь к своему арсеналу ой как хотелось. И опробовать, само собой. Поглядеть, на что способен зачарованный палладий или хоть серебро, и чем они лучше или хуже какого-нибудь карбида вольфрама, более привычного по родному миру. Но, видно, пока не судьба. Каменный лоб похлопал по чехлу с жезлом и вздохнул. Не по карману, да, был у меня жезл куда как посерьезнее этого, но остался у того аспида Остроухова. Пришлось взять из запасов. Ушастый нам вообще изрядно задолжал, скрипнул зубами егерь. Спросить бы, всему свое время, покачал головой Арвак, не под наш калибр птица, кто-то из секретной службы конфедерации, причем с какими-то явно нелегальными делишками. Северная конфедерация официально с нами дружит и похищать кого-то для опытов не должна. Кому должен, всем прощаю, хмыкнул егерь, а цель оправдывает средства. Хоть сюда-то за нами не заявится, твой отец что-то говорил об этом, но очень туманно. В силах тяжких, не заявится, успокоил побратима шаман. Остров защищает огненное сердце. Последний раз, когда в пасть пытался зайти вражеский флот, его смыла такая волна, каких здесь отродясь не бывает просто так. Вот почему магический колодец так никто и не прибрал к рукам. Именно, кивнул орк, и пока мы уважаем сердце, оно нас бережет. Поэтому и не открывайте добычу магической энергии, подхватил Илья. Кстати, о сердце, егерь прищелкнул пальцами, вспоминая, гном в оружейном говорил что-то про выбросы. О чем он? Как и любой магический колодец, гора иногда фонит, пустился в объяснение орк. Это ощущается у самого кратера, ты наверняка почувствовал. Илья слишком много всякого почувствовал на вершине вулкана, но перебивать побратима не стал. Иногда источник выбрасывает много энергии разом, продолжал шаман. Получается как извержение, только вместо пепла и лавы, магия. Достает выброс не очень далеко от кратера, но кто под него попал. В общем, бывает странное. С тем, что породил выброс, лучше не встречаться, но дуплет 20-м калибром может помочь, егерь с усмешкой кивнул на обновку, а может и не помочь, не принял шутливого тона Арвак, видно Илья, сам того не зная, задел что-то личное, шаман поспешил сменить тему, вон магазинчик магических побрякушек, кивнул он на здание, мимо которого как раз проезжал пикап, бывает всякое полезное, и тоже не мешало бы там прибарахлиться, но это когда денег побольше будет, их мы тоже порядком потеряли из-за того ушастого, а жаль, в этой лавочке такая симпатичная продавщица, уж не та ли, что в оружейном была, подмигнул побратиму егерь, ты в ней чуть дыру не проглядел, не та, улыбнулся оттаивший орк, но тоже очень даже ничего, я смотрю, ты ценитель, подначил шамана егерь, что, выбрать сложно, а зачем? Еще шире улыбнулся орк. «Гляди, выбьют тебе клыки-то», — погрозил Арваку пальцем Илья. «Да мы тут, как я посмотрю, суровые и физкультурой не пренебрегают. Слона на скаку остановит и хобот ему оторвут». Орк лишь отмахнулся. «Все не оторвут, на развод останется». «Приехали». Машина остановилась перед решетчатыми воротами с караулкой, за которыми находился штаб клановой стражи. По словам Арвака, так традиционно назывались вооруженные силы орков каждого клана. На проходной их остановили. Шаман поздоровался с караульными как со старыми знакомыми. Бойцы, как и некоторые встреченные в городе военные, были одеты в тропическую форму цвета хаки. Хлопковые штаны и рубахи, парусиновые ботинки на толстых резиновых подошвах, брезентовая сбруя и подсумки, короткие карабины. На головах – панамы, каски в повседневный караул здесь не носили. Любуешься? Пихнул побратима локтем Арвак. «Правильно, скоро сам примеришь». Под внимательным взглядом караульного он снял с шеи какой-то амулет и опустил его в каменную чашу. Зеленый камушек на ее боку тускло мигнул. Караульный кивнул и улыбнулся. «Я тебя, конечно, в лицо знаю, Арвак, но порядок есть порядок». «Само собой», — отмахнулся шаман. «Служба есть служба». Побратима обещали новым снабдить. «Нас в той переделке дочисто обобрали, да уж наслышан, вот временный пропуск, амулет уже в канцелярии ждет». Миновав охрану, орк и человек зашагали к приземистому административному зданию по соседству с казармой охраны. «А ты здесь вообще на каких правах?» – поинтересовался у побратима Илья. «Военный специалист, штатный шаман в звании уаррент-офицера, ответил каменный лоб. Выдергивают иногда на конкретные задания, а так, я резервист, как и почти все мужское население, подходящее по здоровью и возрасту, а ты был в охотничьей команде. Разведка, рейды, специальные миссии, таких задач немало из тех, что по контракту, но куда теперь определят, не знаю. Хорошо, если туда же, ты егерь, тебе там место, но это уже по результатам проверки. Приложу все усилия, пообещал Илья. Вслед за шаманом он взбежал по лестнице на второй этаж штабного корпуса. Каменный лоб остановился перед одной из дверей. Акулья пасть, командир учебной части, предупредил он побратима. Тянул лямку в строю не один десяток лет, ветеран Великой войны. Под конец заварушки получил тяжелое ранение, еле собрали. После этого поставили молодежь тренировать. У него есть чему поучиться. Серьезный дядя, уважительно кивнул егерь, глядя на двери, прикидывая, как выглядит эта акулья пасть. Еще какой, подтвердил шаман. Он постучал, дождался разрешения и зашел первым. Илья последовал за ним.